Потом долго и пристально смотрел ему в глаза до тех пор, пока на плоском и неподвижном лице Окаджадо не появились первые признаки, вызванные его словами, неудержимой животной радости, подобно все расширяющимся, набегающим один на другой кругам на воде, в которую бросили камень. И, наконец, спросил: «Хочешь быть царем?» Конечно, Окаджадо хотел этого, могло ли быть иначе, но от волнения не смог ни единым словом выразить свое согласие. Впрочем, Мино сам без труда догадался, что Окаджадо согласен. С тех пор Окаджадо ни разу больше не видел величайшего из царей. Но и одной встречи оказалось достаточно, чтобы навсегда исполниться благоговение перед его величием, перед этой нерушимой, неприкосновенной, всезатмевающей царственностью, которую излучало все его существо. И после беседы с ним, после приобщения к этому нечеловеческому величию, правда, Окаджадо не произнес ни слова, но почему-то у него осталось на всю жизнь впечатление, что он никогда и ни с кем не беседовал так сердечно, так приятно и так по-деловому. Он даже несколько возгордился. «Дескать, вот как меня оценили, вот чего я стою». И Окаджадо принялся с того самого дня за изучение столь сложного, но и чрезвычайно выгодного царского ремесла. Он принял твердое решение взобраться, чего бы это ему ни стоило, на какой-нибудь трон, чей бы он ни был, где бы ни находился, хоть за девятью горами и девятью морями. Слово «Вани» говорило ему лишь о будущем царском венце, а больше ничего для него не означало. Проживи он хоть 10 жизней, никогда его не потянуло бы туда, хотя и прежде, до разговора с Миносом, он слышал о Ване от своего дряхлого отца. «Мы родом из Вани, сынок», — говорил ему отец, причесывая трясущейся рукой замшелую бороду так, словно отсчитывал дрожащими пальцами запутавшиеся в ней годы ожидания. «Знаю, отец», — отвечал Окаджадо, норовя поскорее убежать, чтобы завертеть волчок или подстеречь какую-нибудь девчонку на дороге к источнику и ловко брошенным из-за куста камнем разбить кувшин у нее на плече. Окаджадо был тогда еще ребенком, и не мудрено, что беседы с отцом, который годился ему в деды, не занимали его. Но после того, как Минос посмотрел ему в лицо и своим взором навеки оледенил ему кровь, заворожил и обезволил его, как змея-воробья, Окаджадо ни о чем другом, кроме Вани, больше не хотел слышать. Вани его ждал царский венец. Он мог бы, как величайший из царей, молча и недвижно, без единого слова, без единого жеста, сидеть на троне часами, неделями, годами, вечно. Лишь об одном была его печаль. А вдруг там, в Ване, когда он будет царем, его потянет в здешние места? Что тогда делать? Но печаль эта была пуста, беспочвенна. Она лишь помогала коротать, торопила тянущееся в ожидании время, подобно тому, как собачонка, внезапно выскочив из-за плетня, подгоняет лениво плетущееся с падбища сытое стадо. А величайший из царей безмолвствовал, медлил, словно вовсе позабыл о своем обещании. Окаджадо знал от матери, что царям свойственно забывать, и в тоске, истомленный неопределенностью и ожиданием, метался взад-вперед по комнате, как лисенок в клетке, когда же мать, бывало, прикрикнет: «Уймись, посиди на месте!» Он застывал, уставившись ей в лицо, словно ожидая от нее ответа и успокоения. А у Цуцы, так звали мать Окаджадо, плоское невыразительное лицо сына вызывало неудержимую веселость. Поддев его за подбородок, чтобы вывести из оцепенения, она заливалась смехом и долго хихикала, прикрыв рот рукой. Смех матери был самым лучшим утешением для Окаджадо. До тех пор, пока Цуца была весела, пока не хмурилась, ему нечего было тревожиться. Никто не знал лучше Цуцы, что делалось во дворце величайшего из царей. Знала она и то, чего следовало ждать в близком будущем. «Я тебя родила, и я тебя возведу на престол, с которого спихнули твоего отца», — говорила Цуца сыну. И Окаджадо верил ей. Так верят каждому слову надежды и утешения, приговоренные к смерти. Окаджадо любил мать, а в глубине души даже немного боялся ее, потому что не раз бывал ею бит. «Нет лучшего воспитателя, чем палка», — так думала Цуца. Она поколачивала Окаджадо за детские его провинности, когда он был ребенком, а позднее, когда он вырос, всякий раз, когда он, не спросясь у матери, не посоветовавшись с ней, делал какой-либо необдуманный шаг. А когда наказанный Окаджадо задумывался над своим проступком, он неизменно обнаруживал, что мать была права. Впрочем, особенно глубиной мысли он не отличался ни в детстве, ни когда стал взрослым человеком. У него хватало ума ровно настолько, чтобы убедиться в правоте матери и провозгласить ее. Так постепенно, разумеется, не без помощи розок и шлепков, все его существо прониклось безмерным, смешанным с робостью почтением к матери, а также, что самое главное, безоговорочным доверием к ней. Но постоянные размышления о будущем царстве, жуткое молчание величайшего из царей и нескончаемое ожидание заставили таки его решиться на неосмотрительный шаг. И на этот раз он не спросил у матери и снова горько раскаялся в этом, хотя в конечном счете все сложилось к его выгоде. Мать стала его единомышленницей и сообщницей, и союз их, скрепленный грехом и кровью, никогда больше с тех пор не нарушался. Охваченный нетерпением, не сумев своим скудным умом разобраться в целом облаке неопределенности, окутывавшем его, как жужжащий пчелиный рой, —